Ничего страшного, из-за сильной боли Лин Чуцзю стала гораздо собраннее. Она посмотрела на кровоостанавливающее лекарство у себя под ногами и пнула его. Вот лекарство, покапайте его на раны людей. В своем нынешнем состоянии она была не способна помогать другим. Да, Ван Фэй, охранник взял лекарство и вспомнил кое-что. Ван Фэй, я послал сообщение в столицу. Кто-нибудь скоро придет нас спасти. Просто кивнула Лин Чуцзю. Она не отнеслась к этому серьезно. Она не будет доверять Ся Тинья. Она будет верить только в себя. Лин Чуцзю потеряла много крови. Поэтому сейчас она чувствовала холод и бессилие. Даже зная, что она продолжает истекать кровью, она не могла придумать другого решения. Ее левая рука едва могла шевелиться. Она могла только вколоть другое кровоостанавливающее лекарство правой рукой. Как только она снова пошевелила правой рукой, кровь потекла у нее из груди. Лин Чуцзю подозревала, что может умереть от сильной кровопотери. Поэтому, вколов лекарство, Лин Чуцзю закрыла глаза и наложила бинт на рану. Затем она продолжила зажимать ее. Лин Чуцзю прислонилась к стене, ожидая, пока ее рана перестанет кровоточить. Но ее веки тяжелели, и она потеряла контроль над собственным телом. И со стуком Лин Чуцзю упала. Спустя секунду, спустя минуту, по мере того, как время проходило, охранники снаружи заволновались о Лин Чуцзю. Слыша, что внутри не было звуков движения, они заволновались еще сильнее. Охранники подошли ближе и окликнули ее несколько раз, но они не получили никакого ответа. «Что нам делать?» – взволнованно спросил стражник своего товарища. «Открой дверь и загляни, удостоверься, что Ван Фэй не умерла». «Но, Ван Фэй женщина, как мы смеем смотреть? Это особый случай. Ситуация срочная». Охранники, наконец, решили открыть дверь. Но как только они это сделали, то увидели лужу крови и Лин Чуцзю без сознания. «Ван Фэй мертва?» – спросил охранник, в то время как второй приблизился и поднес палец к носу Лин Чуцзю. Когда он понял, что Лин Чуцзю еще дышит, он вздохнул с облегчением. «Нет, не мертва. Ван Фэй еще дышит. Что нам делать?» Ван Фэй потеряла много крови. «Если она не остановится, жизнь принцессы будет в опасности», — сказал взволнованно другой охранник. «Ван Фэй ранена в грудь. Как мы можем что-то предпринимать?» Рана Лин Чуцзю была в том месте, куда этим мужчинам не дозволялось ни смотреть, ни прикасаться. «Спасти жизнь принцессы важнее. Сначала мы ее перевернем, а потом побрызгаем лекарством», — сказал охранник, намереваясь помочь. Другой охранник помедлил некоторое время, но когда он уже собирался подойти помочь, раздался стук копыт лошадей, несущихся галопом со стороны столицы. «Погоди, там люди приближаются, может быть, это люди из поместья Ся?» Охранник торопливо похлопал своего товарища по плечу, чтобы тот ничего не делал. «Ладно, пойдем и посмотрим сначала». Охранники тут же выпрыгнули из кареты. Силуэты скачущих людей все еще были далеко, и их было не видно глазу, но один из них крикнул. «Людям поместья Ся нужно проехать, праздные прохожие, прочь с дороги». «О, это наше подкрепление, подкрепление пришло нам на помощь». Охранники не думали, что их товарищ доедет быстро, но они были очень рады их видеть. Во главе подкрепления был Лю Бай, доктор У был с ним. «Ну, так как Ся Тинья опнул его старые косточки некоторое время назад, сейчас он спешил галопом вместе с Лю Баем, хоть его старые кости и болели. Это молодой господин Лю Бай». Молодой господин Лю Бай прибыл спасти Ван Фэй. Увидев, кто приближается, охранник почувствовал облегчение. Только шестеро из них теперь могли сражаться. Если бы подъехавшие люди были врагами, а не подкреплением, их ждала бы только смерть. Лошадь еще не остановилась, но стражник уже торопливо подошел. «Господин Лю Бай, господи Лю Бай, пожалуйста, поскорее. Где доктор?» «Ван Фэй в опасности, она потеряла много крови». Люди, лежавшие на земле, были в более тяжелом состоянии, чем Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю была принцессой поместья Ся, так что в тяжелом она состоянии или нет, доктор должен в первую очередь осмотреть ее, не говоря уже о том, что она действительно была при смерти. «Доктор У, спускайтесь». Лю Бай не спустился, вместо этого он подпрыгнул, придержав доктора У правой рукой. «Уу-у-псох», доктор У застонал. Когда он сошел на землю, его ноги были ватными и дрожали. Если бы Лю Бай не держал его за одежду, он упал бы попой на землю. «Отпусти, отпусти меня, сейчас же. Малыш, ты что, не понимаешь, что ты творишь?» Доктор протянул руку и указал пальцем на Лю Бая. «Малыш, если ты задушишь меня до смерти, кто спасет Ван Фэй? А, Если что-то плохое с ней случится, тебе не поздоровится». Лю Бай ослабил хватку и холодно сказал: «Тебе бы лучше поторопиться теперь. Если что-то плохое случится с Ван Фэй, тебе тоже не поздоровится. Ты мне угрожаешь?» Доктор сурово посмотрел на Лю Бая. Лю Бай лишь ответил: «Угрожаю вам, как я могу. Ты узнаешь гнев Ван Е. Ах, ты, кроме того, научишься уважать старших», — сказал доктору сердито. «Ну же, оставьте это, Ван Фэй ждет. Идите к ней», — сказал Лю Бай, а затем указал пальцем на кровь под каретой. «Там столько крови. Ван Фэй может не выжить на этот раз. Погоди минутку, дай мне сперва успокоиться», — сказал доктору. «Разумеется, спасать людей важно, но проблема в том, что его сердце быстро колотилось, а его руки и ноги онемели. Если спасать людей в таком состоянии, то принесешь больше беды. Ну, вам лучше поторопиться. Если в Ван Фэй стреляли тремя стрелами Чжоусы, Ван Е не простит вам», — еще раз предупредил Лю Бай. Доктору не проявил к Лю Баю уважения. «Если бы вы действительно заботились о жизни Ван Фэй, то ваши люли не совершили бы такого поступка. Прежде никто об этом не догадался. Но после случившегося, как можно было не понять? Принц отпустил Ван Фэй из дома, чтобы использовать ее как наживку. Даже зная, что это будет опасно, он все равно отпустил ее. Значит, если Ван Фэй сегодня умрет, виноват в этом будет Ван Е, а к нему это не имеет никакого отношения, верно? Лучше такого не говорить, иначе». Лю Бай не договорил, но смысл был очевиден. Доктор вжал голову в плечи и замолчал. Что ж, он признавал, что боится. Глубоко вдохнув, доктор выпил воды. Затем он пошел к карете. Однако прежде чем войти внутрь, он вспомнил слова Лин Чуцзю: «Доктора должны всегда быть в чистоте, иначе мы только усугубим состояние пациента». Прежде чем зайти в карету, доктор снял свой серый плащ и вытер им лицо. Он использовал остатки воды, чтобы вымыть лицо и руки. Затем он вошел в карету. Доктор узнал, что Лин Чуцзю в тяжелом состоянии. Но, увидев лужу крови, он понял, что она не в тяжелом, а скорее, в критическом состоянии. Ван Фэй же не умерла. Да, доктору был очень опечален. Он протянул руку и поднес палец к носу Лин Чуцзю. Глава 179. Жестокий человек. Отправление дыхания. Она жива, она не умерла. Доктор с облегчением выдохнул и перевернул Лин Чуцзю. Так он сможет как следует осмотреть ее раны. Ван Фэй сама вытащила стрелу. Доктор уставился на Лин Чуцзю большими глазами в изумлении. Эта женщина вообще не похожа на женщину. Как она может быть так жестока с собой? Доктор сам был врачом. Он часто лечил раненых охранников поместья Ся. Он отлично знал, как болезненно для пациента извлечение стрелы. Особенно, если пациент в сознании. Так что и говорить о том, если проделывать это над самим собой. Ваша вторая рука ранена, но вы все равно сделали это сами. Вы, кроме того, пытались разрезать свое тело ножом. А что если бы вы разрезали неправильно? В такой состоянии невозможно быть уверенным насчет местоположения, но вы не колебались? Ох, вы с Ван Е и правда идеальная пара, — с чувством сказал доктору. Люди, которые входят в поместье Ся, необычные люди. Их принц и принцесса — отличный тому пример. Они оба жестоки к самим себе. Вы сделали всю трудную работу, я закончу остальное. Доктор осмотрел рану Лин Чуцзю. Рана была идеально обработана, кровь почти перестала течь, поэтому он почувствовал облегчение. Медицинские навыки Ван Фэй были гораздо лучше его собственных. Он мог провести только завершающее действие, что было очень просто. Но, разумеется, насчет обнаженной левой груди Лин Чуцзю, доктор сказал себе, что ничего не видел. Он не извращенец. Если бы он был женат, его внукам, определенно, было бы столько же лет, сколько сейчас Лин Чуцзю. К тому же, он лечил пациентов круглый год, так что для доктора уже не было гендерных различий. И, как и говорила Лин Чуцзю, пока есть больные, доктор должен лечить пациента, независимо от пола. Так каких органов не видел врач, доктор увидел хирургический набор, который использовала Лин Чуцзю. Он был полным. Там были хирургические инструменты для простой операции, отсечения отмерших тканей и накладывания швов. Доктор протер руки спиртом и надел хирургические перчатки. Он собирался удалить отмершие ткани и зашить рану Лин Чуцзю. Однако, по сравнению с Лин Чуцзю, доктор зашивал раны довольно некрасиво. Но в данной ситуации зашить было необходимо, так что: «Ван Фэй, я зашью вашу рану. Мое мастерство в зашивании очень плохо, но это не повлияет на процесс заживления. Если вам кажется, что это оставит шрам на вашей теле, вы можете попросить Ванье достать вам крем для избавления от шрамов во дворце. Когда изогнутая игла пронзила кожу Лин Чуцзю, ее рана осталась неповрежденной. Во время процесса отсечения отмерших тканей и до наложения швов доктору не вкалывал Лин Чуцзю обезболивающее. Анестезия могла бы сделать тело нечувствительным к боли. Однако, когда доктор узнал, что Лин Чуцзю сама достала стрелу из своего тела, он подумал, что Лин Чуцзю не боится боли. Поэтому он больше не вкалывал ей анестезию. Лин Чуцзю в самом деле была без сознания, но она не была мертва. Поэтому, когда доктор устал отсекать ткани, она очнулась, но не могла открыть глаза и заговорить. Боли было все больше и больше. Тело Лин Чуцзю начало дрожать от боли. Ее зубы застучали. Лин Чуцзю хотелось крикнуть доктору: «Вы что, не видели обезболивающее в хирургическом наборе? Разве нельзя его использовать? Я человек, а не бог. Если вы человек, вы можете чувствовать боль. Больно». Лин Чуцзю, которая была насквозь мокрая от пота и крови, сжалась и непроизвольно шевельнула губами. Ванфэй, вы пришли в себя?» Когда доктор услышал голос Лин Чуцзю, он тут же остановился. Затем он взял чистую тряпочку и отер пот Лин Чуцзю, утешив ее. «Ванфэй, потерпите еще немного, я скоро закончу». Сказав это, доктор больше не обращал внимания на Лин Чуцзю и продолжил зашивать. «Ах, больно!» Лин Чуцзю дрожала от боли, она кусала губы так, что те начали кровоточить, и из глаз у нее одна за другой катились слезы. Но так как ее лицо было в крови, то слезы окрашивались красным. «Разве он не видит, что я умираю от боли? Доктор, врач или мясник? Мы скоро закончим, мы скоро закончим». Слыша, что Лин Чуцзю плачет, доктор разволновался. Капли пота продолжали выступать у него на лбу, но он не решался вытирать их. Это был первый раз, когда доктору зашивал рану в той же технике, что и Лин Чуцзю. В глубине души он был взволнован и неуверен. Кто знает, затихла ли Лин Чуцзю от утешений доктора У или от боли. Но когда Лин Чуцзю не проронила больше ни слова, доктор У, наконец, успокоился. «Я так устал». Перерезав нитку, доктор У заметил, что у него болят руки. «Это правда требует большого физического труда». Доктор У потер руки и вытер лицо. Рана Лин Чуцзю теперь была зашита. Доктору У оставалось только нанести лекарство и наложить повязку. С этим он справится хорошо. Забинтовав рану Лин Чуцзю, доктор У поискал одеяло и накрыл Лин Чуцзю. Затем он вышел из кареты и нашел Любая. «Я позаботился о ране Ванфэй, но она потеряла слишком много крови. Ее организм очень слаб. У меня нет необходимых лекарств. Так что давайте отправим Ванфэй назад в столицу как можно скорее». Доктор очень волновался. Рана Лин Чуцзю была очень большой, так что он не знал, начнет ли она гноиться или нет. К тому же, она потеряла много крови. Он не знал, сколько потребуется времени, чтобы она смогла восстановиться. «Вы закончили так быстро?» Любай посмотрел на доктора У потрясенно. Он слышал от охранников, что Лин Чуцзю была пронзена стрелой, и та застряла у нее в груди. «Когда я вошел, Ванфэй уже вытащила стрелу. Я просто нанес лекарство и сделал перевязку». Доктор решил, что храбрость Лин Чуцзю должна быть известна другим. Так они не будут смотреть на нее свысока. Неважно, мужчина это или женщина, когда человек безжалостен, люди будут бояться его и уважать. Любая испугался. «Ванфэй так жестоко, неужели она не страдала?» «Ванфэй странная женщина. Они с Ванье одинаковые. Хотя их тела не сильны, но их сердца очень сильны. Что ж, ни к чему это обсуждать. Идите и подготовьте людей, которые отвезут Ванфэй назад в столицу. Я займусь лечением других людей». Хотя рука доктора уболела, он знал, что другие люди нуждались в его помощи. Любай вздохнула и сказал: «Только несколько выжили. Даже если их мало, я должен их спасти». Будучи врачом, когда решались вопросы жизни и смерти, он не падал духом. Любай кивнул головой. «Хорошо, тогда я отвезу Ванфэй домой. Я оставлю нескольких человек охранять вас». «Хорошо, а теперь поезжайте. Состояние Ванфэй – дело срочное. Дольше задерживать нельзя. Дорога неровная, так что будьте осторожны, чтобы ее рана не открылась снова». Доктору напомнил о нескольких вещах, очень уверенно. Осмотрев карету Лин Чуцзю, Любай решил отправить ее в столицу в ней. Путешествовать верхом для нее небезопасно. Когда Любай был готов, он крикнул: «Поехали!» Карета медленно поехала вперед. И так как Лин Чуцзю была ранена, кучер не решался ехать быстрее. Наконец-то, ехать безопасно. Видя, что лошадь и карета, наконец, исчезли вдалеке, похожая на тень фигура с красными глазами, скрывавшаяся в темноте, повернулась, чтобы уйти. Глава 180. Три дня, Ван Ли не виноват Лин Чуцзю не знала, как она вернулась в поместье Ся, но когда она очнулась, то была уже в своей комнате. Вскоре она увидела двух незнакомых служанок. Когда служанки заметили, что принцесса очнулась, они радостно закричали. «Ван Фэй, вы, наконец-то, проснулись. Это замечательно. Суси, скорее иди и скажи Ван Ли, что Ван Фэй пришла в себя». Это сказала пухленькая служанка, а хрупкая на вид служанка повернулась и ушла. За дверью Лин Чуцзю услышала радостный голос. «Ван Ли, Ван Фэй очнулась». Оказывается, Ся Тинья не вернулся в переднюю половину, а вместо этого жил в соседней от нее комнате. Какая досада. Когда Лин Чуцзю очнулась, первое, о чем она узнала, это что Ся Тинья до сих пор живет на ее половине. Из-за этого она невольно слабо улыбнулась. Как и прежде, она решила не обращать на это внимания. Лин Чуцзю закрыла глаза и попыталась расслабиться. Когда она открыла глаза, то решила поговорить со служанкой, стоявшей у ее кровати. «Дай мне стакан воды». «Да, Ван Фэй». Пухленькую служанку с очаровательным круглым лицом звали Чуньси. У нее были очень красивые черты лица. Однако она работала очень прилежно и быстро. Она не сказала ничего больше. Взяв лишь маленькую ложечку, служанка тихо сказала. «Ван Фэй, доктору сказал, что вы были серьезно ранены, так что вам нельзя вставать. Я вас напою». Лин Чуцзю понимала свое состояние. Она не хотела перетруждать себя, поэтому кивнула и просто наслаждалась помощью пухленькой девушки. Выпив стакан воды, Лин Чуцзю утолила жажду, но ее горло все равно было сухим. Не дожидаясь нового приказа, служанка налила второй стакан воды и напоила Лин Чуцзю. Пока она пила, вошел доктор У. «Я слышал от Ван Ли, что Ван Фэй очнулась. Это правда?» – энергично спросил доктор У. Пухленькая служанка обернулась и деловито сказала. «Доктор У, говорите потише, Ван Фэй только что проснулась». «Я знаю, что Ван Фэй только что проснулась». Услышав, что это так, доктор У очень обрадовался. «Ван Фэй, как вы себя чувствуете?» – спросил доктор У Лин Чуцзю. Затем он подвинул табуретку и сел на самом краю кровати. Лин Чуцзю попыталась шевельнуть руками, сказав с болью в голосе. «Не очень хорошо, ее раны болели так сильно, что она не могла пошевелиться». «О, насколько плохо, дайте мне посмотреть», доктор заволновался. Он деловито проверил пульс Лин Чуцзю. Спустя минуту он сказал: «К счастью, у вас нет лихорадки, но вы потеряли очень много крови, так что ваше тело очень слабо. Спустя некоторое время вы будете в порядке». Лин Чуцзю не обязательно было проверять свое состояние. Оно ей было хорошо известно. Ее раны все еще очень болят, но доктору не сможет это исправить. Затем Лин Чуцзю спросила: «Как долго я была без сознания?» «Три дня, вы не просыпались три дня. Ван Ли был сам не свой от беспокойства за вас. Он совсем не спал». Доктору вспомнила Ся Тинья. Чтобы заботиться о Лин Чуцзю, он не спал два дня. Но доктор узнал, что Ся Тинья это заслужил. В самом деле, Лин Чуцзю улыбнулась, а затем сказала с насмешкой: «Я очнулась, я не умерла». «Ван Ли, должно быть, очень разочарован, верно?» Глаза доктора У вспыхнули, и он внезапно сказал: «Вы да что вы такое говорите? Когда вы очнулись, Ван Ли был самым счастливым человеком на свете». Доктору У показалось, что Лин Чуцзю обо всем известно. «Да», Лин Чуцзю кивнула. «Я уверена, он был счастлив, потому что он мог не чувствовать себя виноватым. Но все же ему нет дела до того, жива я или нет. Совсем как с ловушкой принцессы Фуань. Может быть, она и не попала в нее окончательно, но это не значит, что она не пострадала, верно?» Доктор У теперь был уверен, что Лин Чуцзю все знала, и приняла это близко к сердцу. Поэтому он не мог не вздохнуть. «Ван Фэй, мне кажется, у вас в сердце сидит какая-то печаль. Если бы она не знала, то все еще могла бы быть счастлива. Но если она все знает, то будет чувствовать себя уставшей от жизни. Печаль, а я что, не имею права чувствовать себя несчастной? У меня есть на это все причины». Когда Лин Чуцзю сказала, что у нее есть причины, ее взгляд затуманился, но она не позволила слезам скатиться. «Ван Фэй, в этом отношении вы не должны винить Ван Ли, у Ван Ли тоже есть свои трудности». Доктор У, скрипя сердцем, замолвил пару добрых слов за Ся Тинья. «Если Лин Чуцзю не забудет об этом, ее жизнь будет несчастна. Я знаю, я не виню его, я виню только себя за то, что была такой глупой, за то, что не понимала, что меня используют. Даже услышав ответ, который он хотел услышать, доктору не обрадовался. Выражение лица Лин Чуцзю было ему знакомо. Хоть она и говорила, что не винит Ся Тинья, но ее сердце помнило ненависть. «Забудьте об этом, посторонний, вроде меня, не должен вмешиваться в эти дела», доктору подумал, что ведет себя глупо. Ему лучше предоставить тем, кого это касалось, самим разрешить этот вопрос. «Ван Фэй, позвольте мне показать вам рану и поменять повязку». Лин Чуцзю не хотела продолжать говорить о Ся Тинья, поэтому она мягко кивнула головой. «Хорошо». Доктор был старым человеком и не смущался ничего. Лин Чуцзю понимала отношения между врачом и пациентом. Однако на этот раз пациентом была она, так что она не могла не почувствовать себя немного неловко. Когда бинты были разрезаны, швы на ране обнажились. Затем доктор смыл лекарство на ране дезинфицирующим средством и даже разрешил Лин Чуцзю взглянуть. Ни распухания, ни воспаления нет. Новые ткани скоро восстановятся. Процесс заживления идет хорошо, но швы были такими уродливыми. Доктору что, ее недолюбливает? Лин Чуцзю не договорила, она просто молча посмотрела на доктора У, но в ее молчании слышались жалобы. Процесс наложения швов все еще был неизвестен в эту эпоху, так что доктору зашил ее кожу, как тряпку. Он просто тыкал и тыкал ее кожу. Так, доктору почувствовал себя смущенным. Это мое первое наложение швов, так что они выглядят немного уродливо. Это не немного, это очень уродливо. Что еще она могла сделать? Ей оставалось лишь жить со страшным шрамом до конца своей жизни. Если вам кажется, что он уродлив, когда вы поправитесь, вы можете попросить Ван Е, чтобы он пошел во дворец и достал крем, убирающий шрамы. Это очень хорошее лекарство. После месяца использования вы больше не увидите шрама. Доктор пытался разрекламировать этот крем. В то же самое время он создавал удобную возможность для Ся Тинья. К счастью, у Лин Чуцзю была рана на груди, а не травма мозга. Когда я буду одета, его не будет видно. Так что это не страшно. Просто поменяйте мне повязку. Проглотив поражение, доктор почувствовал себя подавленным. Однако, видя холодность на лице Лин Чуцзю, он больше не решался ничего сказать. Он поменял повязку. «Ван Фэй, вам все равно нужно отдохнуть в постели пару дней, так что я не буду снова забинтовывать вам рану». Доктору забинтовал Лин Чуцзю прежде, чтобы избежать дальнейшего ухудшения. «Нет, забинтуйте ее». Лин Чуцзю положила руку на постель и села. «Лягте в кровать, там ни к чему ее забинтовывать», сказала доктору и попытался убедить Лин Чуцзю. Но на самом деле он хотел сказать, что ей не стоит тратить бинты. «Я поеду в особняк Лин сегодня днем, так что вы должны сделать мне перевязку сейчас», прямо сказала Лин Чуцзю. Она не объяснила больше ничего. Доктор был потрясен. «Ван Фэй, о чем вы говорите? Вы хотите поправляться в особняке Лин? Я что-то не так понял, это неправильно. Дом Лин – опасное место. Разве она может в безопасности поправляться там? Нет-нет, Ван Фэй скорее вернется в дом Лин, чтобы выздоравливать, чем останется в поместье Ся. Значит ли это, что Ван Фэй до такой степени разочарована в принце?» Глава 181. «Уйти, нельзя остаться ни на день». Лин Чуцзю знала, о чем думает доктор У. «Особняк Лин – плохое место, чтобы поправляться. Но кроме особняка Лин, куда еще она могла пойти? Она не хотела оставаться в поместье Ся больше ни дня. И одна мысль о том, что Ся Тинья живет в соседней комнате, ей была отвратительна. Ся Тинья до смерти переживал за нее. У Ся Тинья есть свои трудности. Только потому, что у Ся Тинья есть трудности, она заслуживает смерти. И, разумеется, Ся Тинья переживал за нее, потому что, если бы она выжила, он мог бы использовать ее снова и снова. Но, увы, ее жизнь не настолько дешевая. В ответ на неодобрительный взгляд доктора У Лин Чуцзю еще раз сказала: «Доктор У, скажите домоправителю Цао, чтобы он приготовил мою карету, я уеду сегодня днем». Доктор узнал, что Лин Чуцзю говорит серьезно, но он не мог не посмотреть на нее жестче. «Ван Фэй, подумайте еще раз, это мое обдуманное решение. Неважно, сколько раз она подумает, она действительно хочет покинуть поместье Ся. Или, может быть, вы могли бы еще немного об этом подумать», медленно проговорил доктор У. Лин Чуцзю посмотрела на доктора У и сказала: «Если вы не хотите сказать это домоправителю Цао, я сделаю это сама». Когда Лин Чуцзю попыталась поднять одеяло и вылезти из постели, доктор испугался и торопливо остановил ее. «Я пойду, ясно?» Клянусь своими предками, так идите быстрее. Лин Чуцзю не хотела шутить со своим собственным телом. Поэтому, когда доктор У пообещал, она тут же легла в постель. Ох, вздохнул доктор У, но прежде чем уйти, он спросил. Ван Фэй, неужели вы не хотите еще раз это обдумать? Вы уверены, что хотите, чтобы я еще раз это обдумала? В ответ на вопрос Лин Чуцзю доктор У кивнул. Но Лин Чуцзю сурово сказала. Если я подумаю об этом еще раз, боюсь, я только придумаю способ, как отсюда сбежать. Вы уверены, что хотите, чтобы я еще раз подумала? Нет, нет, нет, вам ни к чему об этом думать. Я иду, быстро и испуганно сказал доктор У. Ван Фэй, неужели вам правда нужно вести себя так жестко, только чтобы уехать? Тогда чем вы отличаетесь от Ван Е? Доктор У выбежал на улицу, но, разумеется, он искал не домоправителя Цао. В конце концов, они с домоправителем Цао не могут принимать решений. Лин Чуцзю не могла двигаться. Она могла лишь оставаться в постели. Сам доктор не мог избежать этой дилеммы. Поэтому он тут же пошел в соседнюю комнату и доложил о решении Лин Чуцзю. Но после доклада он не забыл добавить. Ван Е, я уже убеждал Ван Фэй, но она отказывается слушать. Я слышал. Их разделяла одна стена. Если ему было интересно услышать, разве он не мог услышать? Уехать? Лин Чуцзю в самом деле посмела подумать о таком. Тогда, Ван Е, что же нам делать? Доктор У потихоньку вытер пот со лба, думая. К счастью, Ван Е слышал, что я пытался убедить Ван Фэй. Иначе, мне было бы плохо. Она не может поехать в особняк Линь. Позвольте ей поехать в дом Гугон. Ситуация в данный момент была неясна. Северная страна захватила еще два города. Он мог позволить Лин Чуцзю уехать лишь ненадолго. Да, я пойду доложить. Доктор У побежал в соседнюю комнату к Лин Чуцзю. Он не стал притворяться, что не говорил с Сятинья. Эти двое безжалостны. Если он попытается обмануть их, они оба будут недовольны. Дом Гугон. Я не могу, не хочу, чтобы моя бабушка узнала о том, что со мной случилось несчастье. После того, как она встретилась с Мэн Лафужень, ей не хотелось, чтобы она волновалась о ее здоровье. Ей не хотелось обременять ее. Мэн Лафужень была к ней добра. Тогда, Ван Фэй, куда вы хотите поехать? Вы не можете поехать в особняк Линь. Линь Сян и мадам Линь уж точно не помогут ей оправиться от ран. Я помню, что в моем приданом у меня есть земля за пределами столицы. Она в Чжуанцзы. Этот клочок земли в Чжуанцзы не был приготовлен мадам Линь. Это было приданое от родной матери Линь Чуцзю. Земля была названа в честь нее, так что мадам Линь не могла ее трогать. Ван Фэй, вы хотите сказать, что хотите поехать в Чжуанцзы, чтобы поправиться? Это слишком далеко от столицы, разве Ван Е позволит? Тогда я пойду и спрошу. Доктор продолжил курсировать туда-сюда, чтобы передавать ответы, пока Лин Чуцзю не услышала то, что хотела. Без проблем, она может выезжать сегодня днем, но она должна взять с собой охранников поместья Ся. Конечно, даже если она откажется, Ся Тинья наверняка пошлет людей тайно шпионить за ней, а не защищать ее. Так что лучше не продолжать обсуждать это. Дело, наконец-то, устроилось. Доктор У почувствовал облегчение и сказал. Ван Фэй, я поеду с вами, я позабочусь о ваших ранах. Хотя он и беспокоился о раненых людях поместья Ся, а Лин Чуцзю он беспокоился больше. Нет, я могу сама о себе позаботиться. Ее рана уже зашита. Ей нужно просто накладывать лекарства, как Чжинчжу и остальные. На самом деле, когда она очнулась, это было первое, о чем ей хотелось спросить, но он не решалась. Стрела Чжоусы была слишком сильной. Она прошла прямо через тела Чжинчжу и других служанок. Если их не вылечили вовремя, они, вероятно, погибли. Четырем служанкам повезло, они остались живы. Но первые три охранника погибли. Доктор вздохнул, но быстро сменил тему. Такова жизнь и смерть. Не принимайте это близко к сердцу. Услышав, что четыре служанки не умерли, Лин Чуцзю обрадовалась. Но когда она услышала о смерти трех охранников, то почувствовала сожаление. Их семьи дома я пошлю им серебра. Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья назначит пенсию семьям погибших. Но его дар, это его дар. А ее дар, это ее дар. Доктор понимал намерение Лин Чуцзю, поэтому не возражал. Когда Лин Чуцзю выпила свое лекарство, он сказал. Тогда, Ван Фэй, я скажу домоправителю Цао, чтобы он готовил карету сейчас, и скажите ему, чтобы подготовил еще одежды. Она хотела пожить в Чжуанцзы как можно дольше. Доктор не стал слишком долго над этим раздумывать, Он подумал лишь, что Лин Чуцзю боится носить грязную одежду. Поэтому он кивнул без колебаний. Работа домоправителя Цао была очень прилежной. Всего через 2 часа все было готово. Помимо кареты Лин Чуцзю за ней ехали еще 3 другие. Что было внутри? Одна карета была полна одежды, тогда как в другой карете была медная ванна, ведра для купания, всевозможные лекарства, тоники и так далее. Глядя на 3 большие кареты, Лин Чуцзю подумала, что легко проживет за городом целый год. Лин Чуцзю взяла лишь немного своих личных вещей. Затем, прежде чем уехать, она взяла 30 000 серебра и передала их доктору У, чтобы он отдал их семьям погибших охранников. Так много, один человек получит 10 000 серебра, это намного больше, чем дал принц. Ван Фэй очень богата, а это небольшая цена за жизнь. Хотя те охранники не заработали бы 10 000 за всю жизнь. Жизнь не должна изменяться деньгами. Я был неправ, Ван Фэй, будьте спокойны, я не пожадничаю. Я пошлю все их семьям, сказал доктору Лин Чуцзю. Лин Чуцзю удовлетворенно кивнула, а затем попрощалась. С помощью Чун Си Цуси Лин Чуцзю без колебаний села в карету. Сзади, издалека, Ся Тинья смотрел на нее с глубокой печалью во взгляде. Глава 182. Обычай семьи и плач дома. Лин Чуцзю хотела все сделать потихоньку. Она хотела покинуть поместье Ся незаметно. Но разве можно выехать из столицы незамеченной с 4 каретами? Лин Чуцзю отказалась от своей идеи и просто сказала домоправителю Цао: «Не допустите, чтобы моя бабушка узнала о моем ранении». Она не хотела, чтобы пожилая дама о ней беспокоилась. «Ван Фэй, будьте спокойны, ваш старый слуга подчинится». Семья Гугоны раньше-то была не очень хорошо информирована. А теперь, когда 3 их сыновей были ранены, было очень легко что-то скрыть. После покушения на Лин Чуцзю поместье Ся строго скрыло информацию и не позволяло никому говорить об этом происшествии. Кроме нескольких людей во дворце, никто больше не знал правды. На 2-й день после того, как Лин Чуцзю уехала, поместье Ся объявило, что Лин Чуцзю поехала в Чжуанцзы, чтобы поправиться. Что же до причины, почему ей нужно было поправляться? Ею было то, что случилось на банкете принцессы Фуань, который прошел 3 дня назад. 3 дня назад на банкете у принцессы Фуань принцесса Ся была крайне напугана. В чем была причина этого? Когда охранники поместья Ся посетили сад Ван Фу, они нашли 4 мертвых тела. По обыкновению принцессы, 4 трупа были посланы в резиденцию семьи Цуй в столице. Когда семья Цуй получила мертвые тела, они тут же пообещали выяснить правду. Когда все будет известно, они дадут объяснение. Охранники поместья Ся были очень дисциплинированы. Отправив тела, они больше ничего не сказали и просто ушли. Глава семьи Цуй приказал своим людям проверить все, что было известно о покойниках. Принцесса Фуань приняла решение в тот день, потому что она полагала, что может устроить все красиво. Но она не ожидала, что там окажется столько лазеек, и это просочится. Вскоре после этого семья Цуи узнала, что произошло. Когда они узнали, что все было сделано принцессой Фуань, глава семьи Цуи изменился в лице. Принцесса Фуань была родной сестрой императора. Хотя она была замужем в семье Цуи, она все равно была королевской крови. Глава семьи Цуй ничего не сказал принцессе Фуань. Он лишь призвал 1-ю и 2-ю невесток в тот день вместе с принцессой Фуань, чтобы все обсудить. Обе невестки не были с ней в хороших отношениях. Они могли сработаться вместе, только чтобы очернить ее. Принцесса Фуань не была дурой. Поэтому, несмотря на то, что она не слышала ни единого слова из обсуждения, она моментально пригрозила семье Цуй, что вернется во дворец. «Кто-нибудь, идите сюда, подготовьте карету и отправьте принцессу обратно во дворец». Глава семьи Цуй лично отправил приказ. Он не дал принцессе Фуань возможности что-то обсуждать. Принцесса Фуань была потрясена. Она не ожидала, что семья Цуй выставит ее вон только потому, чтобы угодить принцу Ся. Опозоренная и злая, она сразу же вернулась во дворец, оставив семье Цуй самим со всем разбираться. Как только она вернулась во дворец, принцесса Фуань пошла к императрице и выплакала ей все свои несчастья. У императрицы болела голова, поэтому она отправила человека с докладом к императору. Император был недоволен поступком семьи Цуй, но он был также недоволен и принцессой Фуань. «Когда ты решила выйти замуж за 3-го сына семьи Цуй, я был с тобой не согласен, но ты меня не слушала. Может быть, семья Цуй и благородный род, Но от этого нет выгоды имперской принцессе. Ты можешь использовать их третьего сына как заступника. Нет, никто из них тебе не полезен. Но несмотря на это, принцесса Фуань все равно посмела играть грязно. Любой, кто был неприятен ее взору, должен быть убит. Таким был привычный стиль имперской принцессы. Когда принцесса Фуань прибыла во дворец, она не получила никакого утешения. Вместо этого император отчитал ее. Поэтому она заплакала еще сильнее. «Имперский брат, может быть, ты не знаешь, но третий сын семьи Цуй лучше бы умер, чем женился на имперской принцессе. Но так как я хотела выйти за него, ему оставалось только жениться на мне. Ради человека, который не уважал твое положение принцессы королевской крови, ты меня подвела». Император не мог понять принцессу Фуань и только еще больше злился. Принцесса Фуань тоже знала, что она виновата в этом деле, поэтому она больше не смела спорить. Она только сказала: «Брат, это дело теперь в прошлом, нет смысла винить меня, но теперь со мной поступили несправедливо. Чтобы угодить принцу Ся, семья Цуй растоптала мое достоинство. Мне это не нравится. Семья Цуй не растоптала твое достоинство из-за принца Ся. Это сделала ты. Ты была невесткой в семье Цуй, но ты отнеслась к ним без уважения». Император видел план принцессы Фуань насквозь, и поэтому он понимал, что принцесса Фуань глупа. «Неважно то, что ты творишь плохие дела, ты можешь творить зло, сколько хочешь, но если тебя поймают, и ты не покаешься, вот здесь ты поступаешь неправильно. Тогда что же нам делать? Все эти годы принцесса Фуань жила хорошей жизнью, была ли она во дворце или же в семье Цуй, все угождали ей. Она никогда не сталкивалась с подобными ситуациями. Ты не должна ничего делать больше, только ждать. Если бы семья Цуй жила в восточной стране, я мог бы разобраться с ними так или иначе. В конце концов, не права была его сестра, так что обсуждать было нечего. Из-за слов императора принцесса Фуань поселилась во дворце. Когда принцесса Фуань уехала, семья Цуй продолжила обсуждение. Они все считали, что их глава поступил слишком жестко. Им в самом деле ни к чему обижать принцессу Фуань из-за принцессы. Глава семьи Цуй не объяснял своего решения, он только спросил своего третьего сына, который был женат на принцессе Фуань: «Третий сын, что ты думаешь по этому поводу? Так как принцесса Фуань замужем за мной, если она совершила какой-то проступок, то она должна быть наказана в соответствии с правилами семьи Цуй. У семьи Цуй есть своя сила. Мы делаем это не чтобы угодить принцу Ся. Мы только соблюдаем обычаи семьи Цуй», — просто сказал третий сын Цуй. Но значение его слов было ясно. Всем присутствующим стало стыдно, когда они услышали его. Годы политических притеснений заставили их забыть о мощи своей семьи. Глава семьи Цуй удовлетворенно кивнул. «То, что сказал третий сын, верно. У нашей семьи есть своя сила. Семья Ся выше нас всех, но это не значит, что принцесса Фуань может просто так игнорировать правила семьи Цуй. К тому же, принц Ся дал нам возможность принимать решения». «Что вы хотите сказать, отец?» — спросил второй сын Цуй. Глава семьи Цуй не говорил много, он лишь ответил: «Решение в этом деле должен принимать отец. Вам нужно только делать свое дело. Дело третьего сына – это дело принцессы Фуань. Третий сын не торопится, так что вы тоже можете не волноваться». «Я понял». У главы семьи Цуй была абсолютная власть в семье, когда дела были устроены. На другой день третий сын Цуй посетил поместье Ся и привез подарки. Глядя на холодное лицо Ся Тинья, третий сын Цуй был довольно спокоен, щедрый, безмятежен. В своей речи он ни разу не сказал, что принцесса Фуань невиновна. Он только сказал, что по небрежности семьи Цуй принцесса Ся испугалась, и они готовы искупить вину. Третий сын Цуй был элегантным мужчиной, он был очень красив и талантлив. Он был гением из гениев. Бесчисленное множество молодых дам было представлено ему во времена его молодости. Но он не хотел думать о множестве жен, ему нужна была только одна женщина. Он был, кроме того, семейным человеком. Иначе принцесса Фуань не хотела бы так отчаянно выйти за него. «Принц Ся, этот инцидент произошел по небрежности нашей семьи Цуй. Я не смею просить прощения у принца и принцессы Ся. Я только прошу у принца Ся дать нам шанс сделать что-нибудь для принцессы Ся в качестве компенсации за ее испуг. Даже извиняясь, человек не должен унижаться». Это был первый раз, когда Ся Тинья имел дело с третьим сыном семьи Цуй. Видя человека такого высокого класса, как он, склоняющим голову, Ся Тинья не мог не подумать: какая жалость. К сожалению, Он был женат на принцессе Фуань. Его дорога в будущее была закрыта. Глава 183. Обучение и иметь своих собственных людей. Ся Тинья воспользовался возможностью заключить сделку с семьей Цуй, чтобы добиться пользы для Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не знала об этом. Ну, вообще-то, она и не хотела знать. Она знала, что Ся Тинья заведет дело из-за ее ранения, но она не хотела ничего об этом слышать, поэтому покинула поместье Ся в спешке. Чжуан Цзы находился в пригороде. Воздух там был свежим, а природа – красивой. Позади него находилась гора с обильными ресурсами. В частности, на земле Лин Чуцзю был собственный горячий источник. К сожалению, она была ранена, поэтому не могла им насладиться. Люди, живущие в Чжуан Цзы, изначально были людьми родной матери Лин Чуцзю. Их не держали здесь силой, они оставались только из верности. Лин Чуцзю тепло встретили в ее первый день. Когда управляющий Чжуан Цзы узнал, что Лин Чуцзю ранена, он забеспокоился. Он тут же понизил голос, боясь доставить Лин Чуцзю неудобства. Когда Лин Чуцзю прибыла в Чжуан Цзы, была уже середина ночи. У нее не было сил угождать всем. Она просто сказала пару фраз, а затем пошла в свою комнату. Что же до людей, которые приехали вместе с ней? Лин Чуцзю полагала, что они смогут сами о себе позаботиться. Лин Чуцзю долго спала. Она проснулась только на следующий день пополудни. Она не знала, было ли дело в ее сердце или еще в чем-то, но когда она проснулась, ее настроение стало гораздо лучше, и ее рана болела не так сильно, как раньше. Когда управляющий Чжуан Цзы узнал, что Лин Чуцзю проснулась, он тут же вошел, чтобы спросить, могут ли они встретиться с принцессой. В конце концов, они не видели принцессу Ся много лет. Чуньси и Цуси хотели отослать управляющего Чжуан Цзы, но они вдруг услышали голос Лин Чуцзю. Она попросила Чуньси и Цуси помочь ей встать с постели. «Ван Фэй, доктору сказал, что вы серьезно ранены и не должны вставать с постели», попыталась убедить ее Чуньси. Но Лин Чуцзю холодно посмотрела на них, как будто видела их насквозь. В страхе Чуньси сделала шаг назад, и еще один, после чего почувствовала сожаление. Она также почувствовала, что Лин Чуцзю известно их настоящее предназначение. Да, Лин Чуцзю знала правду. Ся Тинья послал с ней так много охранников и служанок, чтобы она не контактировала слишком много с людьми Чжуан Цзы, и чтобы у нее не было своих собственных людей. Однако если Лин Чуцзю так послушна, ее не будут называть надменной Лин Чуцзю. Верно, небо просторно, и птицы могут летать свободно. Океан глубок, и рыбы могут прыгать в волнах, как хотят. Теперь, когда она уже не в поместье Ся, то не будет подчиняться планам Ся Тинья. Лин Чуцзю встретилась с управляющим Чжуан Цзы и остальными. Затем она вручила всем награды. Некоторые слуги не знали, что Лин Чуцзю приедет, поэтому они не подготовились заранее. Однако недавно они выкопали старый женьшень в горах, поэтому они подарили его ей. Лин Чуцзю была западным доктором, но она была также знакома и с такими драгоценными травами, как женьшень. Увидев качество женьшеня, она поняла, что он был очень хорошим средством. Приняв их подарок, Лин Чуцзю увеличила награду. После церемонии Чуньсю и Цусю попытались убедить Лин Чуцзю вернуться к отдыху. Но тут они вдруг услышали, как Лин Чуцзю сказала, есть ли в Чжуан Цзы 12 или 13-летние девочки. Женщины в эту эпоху выходят замуж в 15. Поэтому она могла найти людей только такого возраста, чтобы они последовали за ней. Но на самом деле, когда Лин Чуцзю замолчала, Чуньсю и Цусю опечалились. Они в самом деле не подозревали, что Лин Чуцзю им не доверяет, и она не заботилась о репутации их принца. Она хотела собрать своих собственных людей. Управляющий Чжуан Цзы понял значение слов Лин Чуцзю, поэтому он тут же порекомендовал свою дочь и дочь другого слуги. Этим девочкам 13-14 соответственно. Они обе очень разумны. Если принцессу Ся это интересует, я могу немедленно привести их сюда. Хорошо, приведите их сюда, я взгляну, сказала Лин Чуцзю без колебаний. Чтобы у нее были свои собственные последователи, это единственное, что она могла сделать. Лин Чуцзю была не просто против Чуньси и Цуси, она их ненавидела. Она ненавидела их не потому, что они плохо выполняют свою работу, а потому, что они были людьми Ся Тинья. Вскоре управляющий Чжуан Цзы привел двух маленьких девочек. На девочках не было украшений, они просто были одеты в чистую одежду и носили длинные косы. Девочки выглядели как типичные деревенские девушки. Их руки и ноги казались немного огрубевшими. С первого же взгляда можно было понять, что они немало работают. Для начала Лин Чуцзю задала несколько вопросов. Две девочки казались не слишком умными, но они также вели себя очень послушно. «Я очень рада с вами познакомиться. С этой минуты вы останетесь со мной и будете сопровождать меня, чтобы мне не было скучно», сказала Лин Чуцзю и добавила. «Как вас зовут?» «Меня зовут Сюмэй. Меня зовут Сюхуэй». Когда девочки договорили, то услышали недовольный голос Чуньси. «Перед Ван Фэй вы должны называть себя рабами». От высокомерного тона Чуньси Лин Чуцзю хотелось рассмеяться, но две маленькие девочки испугались и тут же склонились до земли. «Ван Фэй, ваша раба не знала этого. Пожалуйста, простите нас». Управляющий Чжуан Цзы тоже испугался, поэтому он торопливо встал на колени и извинился. Лин Чуцзю не спешила заговорить, но ее глаза скользнули к Чуньси. Видя, что она не желает уступать, Лин Чуцзю открыла рот и сказала: «Ну-ну, вам ни к чему вставать на колени. Вы не мои рабы и не горничные. Вы не должны называть себя рабами. Вы мои спутницы. Или вы хотите пойти домой?» «Нет-нет, я, ваша раба, будет служить Ван Фэй». Сюмэй и Сюхуэй склонили головы, признавая свою ошибку. Лин Чуцзю больше ничего не сказала. Она лишь сказала Чуньси: «Так как эти две девочки все еще заинтересованы, ты можешь начать обучать их, но наказывать их не обязательно. Ты не имеешь права этого делать». «Я подчиняюсь», сказала Чуньси. Но в глубине души она подумала: «Я должна заставить Ван Фэй видеть, как глупые эти девчонки. Также сделать так, чтобы она подумала, будто они не умеют следовать правилам». Чуньси подумала так, но, услышав следующие слова Лин Чуцзю, полностью отбросила свою идею. «Я полагаю, что служанки поместья Ся – необыкновенные люди. Если эти две девочки ничему не научатся за 3 дня, я отошлю вас обратно в столицу». Чуньси была очень напугана, и поэтому передумала. Она постарается, чтобы эти девочки научились всему за 3 дня. «Очень хорошо, теперь вы все можете идти». Лин Чуцзю сказала всего несколько слов, но чувствовала себя очень усталой. Поэтому она махнула рукой Цуси, чтобы та помогла ей вернуться в ее комнату. В отличие от Чуньси, ей в самом деле понравились две девочки. Ей не нужны были умные люди, ей нужны люди, которые никогда не будут переступать черту дозволенного. Поэтому-то Лин Чуцзю и была ими очень довольна. Ей не обязательно, чтобы люди Сятинья были верны ей, если они будут делать свою работу, она даже сможет притвориться, что вообще не видит их. Лин Чуцзю долго спала, поэтому ночью не могла заснуть. Поставив себе капельницу, она несколько раз захотела в туалет. Когда же она закончила, то больше не могла сдерживаться. Спать днем поистине плохо. Лин Чуцзю уже отпустила своих служанок, так что она была одна в своей комнате. Лин Чуцзю взялась за балку кровати, чтобы встать и пойти в туалет. Но потом за ту же балку взялся кто-то другой. Когда Лин Чуцзю вернулась в комнату, то была поражена. «Что я вижу?» Глава 184. Раненый мы незнакомый Лин Чуцзю хорошо знала, что она не из робкого десятка. Но, увидев призрака посреди ночи, она в самом деле испугалась до смерти. «Ах!» – случайно вскрикнула Лин Чуцзю. К счастью, она вовремя отреагировала и быстро прикрыла ладонью рот. Она не закричала в голос, но от неустойчивости упала. «Осторожно!» Сидевший на кровати человек с похожим на призрака лицом, в кроваво-красных одеждах, вскочил с быстротой молнии и схватил Лин Чуцзю. «Ты, лежа на руках лорда демона», Лин Чуцзю так испугалась, что не могла говорить. «Что со мной не так?» В долю секунды лорд демон подхватил Лин Чуцзю и осторожно положил на кровать. Его движения были нежными и точными, как если бы Лин Чуцзю была новорожденным младенцем, которого нужно было держать и укладывать с осторожностью. У Лин Чуцзю по телу побежали мурашки. Она натянуто спросила: «Вы пришли сюда для чего-то?» «Когда с тобой обращается по-доброму незнакомец с красными глазами, радоваться тут и правда нечему». «Я спас тебя», — лорд демон не ответил на вопрос, но вместо этого спросил: «Если у меня нет к тебе дел, что же, я не могу прийти?» «Можете. Но, милорд, вы в самом деле уверены, что у вас нет ко мне дела?» «Почему в этой комнате пахнет кровью?» Ранее она не чувствовала запаха, потому что его заглушал аромат ладана. Но это не значит, что она его не узнает. Она врач. Она долго работала в скорой помощи. Поэтому она была очень чувствительна к запаху крови. Не дожидаясь ответа, Лин Чуцзю расстегнула воротник лорда демона и осмотрела его в поисках раны. Крови не было видно. Лин Чуцзю подняла глаза на лорда демона, но не заговорила. Однако смысл ее взгляда был ясен. «Вы ранены?» Лорд-демон не стал уклоняться и кивнул. «Да, я ранен». «Куда вы ранены?» «Пока местоположение раны неизвестно, она ничего не сможет предпринять. В левое плечо. Хочешь посмотреть?» Без следа смущения лорд-демон сел прямо на кровать и снял свой кроваво-красный плащ, оставшись в среднем такой же красном одеянии. «Этот человек так одержим красным цветом, ему обязательно казаться таким жутким, но проблема была в том, что его одежда была красной, так что на ней вообще не было видно крови». Лин Чуцзю протянула руку и дотронулась до его плеча. Когда густая липкая кровь окрасила ее пальцы, она спросила: «У вас рана на левой лопатке?» Лорд-демон продолжил снимать среднее, а потом и нижнее одеяние, пока его раненое плечо не обнажилось. Тогда он гордо сказал: «Этого достаточно, проблем быть не должно». В тусклом свете свеч прекрасное существо было полуобнажено. Эта картина была попросту необыкновенная и довольно возбуждающей. Лин Чуцзю подумала, что этот человек, похоже, пытается ее соблазнить. Однако, когда Лин Чуцзю посмотрела на призрачное лицо лорда-демона, ее подозрения рассеялись. Призрачное лицо лорда-демона лучше всего успокаивает сердце человека. Лин Чуцзю молча вытерла пот и протянула руку, чтобы осмотреть его рану. В то же время она активировала медицинскую систему, чтобы проверить его состояние. К счастью, медицинская система не приказала ей сделать лорду-демону операцию. Она сама была так больна, что не смогла бы выполнить эту задачу. «Ваше ранение излечимо, но очень серьезно. Оно требует большого медицинского вмешательства». У Лин Чуцзю ничего не было на руках, у нее имелись только лекарства от травм. На глазах у лорда-демона она не могла достать ничего из медицинской системы. «Сегодня просто перевяжи мне рану». Лорд-демон знал, что у Лин Чуцзю были множественные ранения. Он не хотел слишком ее утруждать. «Хорошо». После слов лорда-демона Лин Чуцзю добавила: «Все еще не могу двигать левым плечом. Не могли бы вы мне помочь?» «Могу». «Сначала лягте». Лин Чуцзю медленно начала вставать, намереваясь уступить кровать лорду-демону. Лорд-демон не видел мелких движений Лин Чуцзю, поэтому он протянул руки и поднял ее. Затем он поставил ее на землю в другом месте. «Так гораздо быстрее». «Ха». Лин Чуцзю не знала, как отреагировать. Затем она недовольно сказала: «Милорд, в другой раз не поднимайте меня, ладно?» «Потому что?» – спросил лорд-демон немного недовольно. «Эта женщина не умеет быть благодарной. Я замужняя женщина. Следовательно, ему нельзя чересчур приближаться. И что еще важнее, мы не знакомы. Ты замужем, ну и что с того? Я поставил тебя на землю рядом с кроватью. Ты из-за этого что-то потеряла?» – сказал лорд-демон, серьезно глядя на Лин Чуцзю. Лицо лорда-демона было скрыто под маской, но его кроваво-красных глаз было достаточно, чтобы напугать человека. Лин Чуцзю покачала головой и сказала: «Милорд, если вы хотите меня поднимать, то поднимайте». Ей больше не хотелось об этом спорить. Она не хотела умереть из-за такой мелочи. «Лорд-демон». «Что? Меня зовут лорд-демон. Я позволяю тебе меня так называть». Слыша его слова, невозможно было не почувствовать неловкость. В конце концов, он как будто бы пытался сократить дистанцию между ними. «Я поняла, господин лорд-демон». Лин Чуцзю произнесла его имя правильно, но лорд-демон, похоже, все равно был недоволен. Без господина. Он был свободным человеком и не имел официального чина. «О, лорд-демон». Лин Чуцзю показалось странным то, что он заставляет ее называть себя прямо по имени. И она невольно удивилась. «Начинай». Лорд-демон поторопил Лин Чуцзю забинтовать ему рану. Он боялся, что больше не сможет сдерживать свой гнев и придушит эту неблагодарную женщину. «Лягте туда, где свет получше», — сказала Лин Чуцзю, пока мыла руки. Затем она очень медленно достала аптечку, как если бы она была старухой. Глядя на это, невольно хотелось ей помочь. У лорда-демона, похоже, было редкостное терпение. Он не проронил больше ни слова, он только терпеливо лежал в кровати. Когда он почувствовал запах Лин Чуцзю на подушке и одеяле, его тело немного расслабилось. Бросив взгляд искоса, он не мог не улыбнуться, когда увидел спокойные и серьезные глаза Лин Чуцзю. Человека с таким твердым взглядом не просто укротить. Некоторых вещей будет не так легко добиться, как ему казалось. Движения Лин Чуцзю были очень медленны, но каждый ее шаг был очень осторожен, потому что она не хотела допустить ошибки. «Вашу рану не обязательно оперировать. Я могу помочь вам выровнять кости, но у меня сейчас нет шины, чтобы их зафиксировать. Так что будьте осторожны в своих движениях. Если у вас будет такая возможность, наложите шину. Так ваши кости срастутся естественным образом через 35 дней максимум. Его левое плечо было смещено. Она могла предвидеть, что его рана усугубится, но она должна это сделать. Медицинская система постоянно напоминала ей, что лорд-демон нуждается в лечении. Лин Чуцзю впервые дотронулась до плеча лорда-демона, чтобы определить точное положение, затем сказала: «Будет немного больно, вам придется потерпеть». «Ммм», — ответил лорд-демон без колебаний. Разумеется, он не боялся боли. Что ж, только что он спокойно поднял ее, как будто не был ранен. Этот человек, не боящийся боли, точно призрак. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох, затем положила левую руку ему на плечо, в то время как правая нажимала на рану, приложив усилие, со щелчком. «Ай!» Лин Чуцзю закричала. Глава 185. «Дразниться и не хочу владеть людьми, ничего страшного не случилось, просто рана Лин Чуцзю была потревожена. Это было не особенно серьезно, но когда она потянула руку, было больно. На глазах у Лин Чуцзю выступили слезы. Ее правая рука все еще сжимала плечо лорда демона, а левая была на его ране. Поэтому она слегка согнулась и судорожно вздохнула, чтобы облегчить боль. «Ты!» Лорд демон протянул руку, чтобы дотронуться до нее, но Лин Чуцзю отстранилась от него. «Не двигайтесь. Ваши кости только что были вправлены. Если они снова сместятся, вам будет плохо. Так что полегче». Медицинская система была настоящей предательницей. Ей было так больно, но она не облегчала ей боль. Было такое ощущение, что она хочет довести ее до смерти и реинкарнации. «Ммм». Лорд-демон вел себя очень послушно, он не шевелился более. Четверть часа спустя Лин Чуцзю, наконец, удалось облегчить свою боль. Затем она напряглась и наложила лекарство на плечо лорда-демона. Лин Чуцзю подала бинт лорду-демону и сказала: «Оберните его и уходите. Я больше не могу шевелить левой рукой. Идите и найдите другого врача, чтобы он вылечил вас как можно скорее. После этого вы поправитесь через полмесяца или около того». Лин Чуцзю не хотела прогонять лорда-демона в спешке, но если он не уйдет, как она будет лечить свои раны? Лорд-демон обернул плечо несколько раз. Лин Чуцзю еще раз его проверила, затем кивнула. «Все хорошо, теперь можете идти». Однако лорд-демон не уходил. Он снова положил Лин Чуцзю на кровать и велел: «Раздевайся». Лин Чуцзю была поражена. Она слабо спросила: «Лорд-демон, вы так голодны, он не может даже пощадить больную женщину, как долго он сдерживал свой голод? Что ты себе возомнила? Я велел тебе снять одежду, чтобы я мог дать тебе лекарство». Лорду-демону почти хотелось ударить Лин Чуцзю по голове от злости. Лин Чуцзю закашлялась и сказала: «Нет, я могу сама это сделать сама». Что ж, это правда, она слишком много о себе возомнила. Как мог этот величественный лорд почувствовать к ней влечение? Но она действительно не понимала, почему он вечно оказывался перед нею. «Я не люблю быть в долгу. Ты мне помогла, теперь я помогу тебе». Сказав эти справедливые слова, лорд-демон не стал ждать одобрения Лин Чуцзю. Он начал снимать с нее одежду. Лин Чуцзю хотелось спрятаться, но под взглядом красных глаз этого лорда она вообще не смела шевелиться. Она просто позволила этому дьяволу раздеть себя. В этот момент Лин Чуцзю очень повезло. Она обмотала белой тканью свою грудь, не для того, чтобы притвориться мужчиной, а чтобы предохранить свою рану от повреждений. Когда она не заворачивала грудь, каждый раз, когда она раздевалась, она чувствовала себя очень неловко. Лин Чуцзю не могла терпеть, чтобы ее грудь обнажали. Хотя она выросла в будущем, она не могла быть полностью обнаженной перед незнакомцем. Лорд-демон признавал, что был разочарован, когда увидел, что грудь Лин Чуцзю обернута тканью. С другой стороны, он чувствовал облегчение. «Эта женщина очень осторожна. Неудивительно, что она не отказала мне. Оказывается, она была подготовлена». Также, как и она, лорд-демон мог двигать только своей правой рукой, но он был более гибким и опытным, чем Лин Чуцзю. Он не только аккуратно снял все бинты, но и начисто стер старое лекарство. Затем он наложил новое. И это все сделано одной рукой. Лин Чуцзю не могла не спросить: «Господин лорд-демон, вы тоже доктор?» Лин Чуцзю было очень неудобно называть его просто по имени. Лорд-демон хотел снова остановиться на этой проблеме, но увидел, что Лин Чуцзю так удобнее. Ну, так или иначе, его имя все равно присутствовало. «Разве мне нужно изучать медицину?» — очаровательно спросил лорд-демон, глядя на Лин Чуцзю. Затем он взял бинт из аптечки и обмотал им Лин Чуцзю. Во время перевязки лорд-демон не мог избежать приближения к Лин Чуцзю. Иногда, когда он наклонялся к ней, он почти обнимал ее. Лин Чуцзю была неподвижна и одновременно напугана. Ее тело застыло неподвижно. Она не знала, намеренно ли это или нет, но движения лорда-демона были весьма медленны. Их шеи несколько раз соприкоснулись. Лин Чуцзю хотела поторопить его, но лорд-демон всегда прижимал палец ей к губам, как только она собиралась открыть рот. Из-за этого Лин Чуцзю не могла в глубине души сыпать проклятиями. Откуда явился этот дьявол? Он может читать мысли, как он может отвечать каждый раз, когда я собираюсь отреагировать? О, боже, пожалуйста, забери его отсюда поскорее. Лин Чуцзю больше не хотелось иметь дела с такого рода мужчинами. С мужчинами, излучающими опасность. Один моток бинта был очень длинным, но лорд-демон обматывал им Лин Чуцзю очень медленно. Он использовал весь моток. Если доктор это увидит, то точно будет жаловаться. Жаль, что он так быстро закончился, держа конец бинта, пожаловался лорд-демон. Лин Чуцзю почувствовала, как у нее побежали мурашки. Что этот человек имеет в виду? Чего именно он добивается? Лорд-демон не хотел отвечать на вопрос, отразившийся в глазах Лин Чуцзю. Проверив бинт, он встал и отошел на некоторое расстояние от Лин Чуцзю. Наконец-то этот дьявол уйдет. Но Лин Чуцзю было рано радоваться. Лорд-демон увидел ее взгляд и был очень недоволен. Он наклонился вперед и ущипнул Лин Чуцзю за щеку. Затем он недовольно спросил: «Ты боишься меня?» Лин Чуцзю было больно, но она не стала жаловаться. Она только сказала честно: «Я боюсь, что вы убьете меня». Когда она увидела, как он жестоко убил своих врагов, ей было очень страшно. «Убью тебя, будь спокойна, до тех пор, пока ты будешь послушна, я тебя не убью». Лорд-демон отпустил щеку Лин Чуцзю, но его палец все еще был у ее лица. Он поглаживал его им, как будто оценивал редкостную коллекцию. «Извращенец». В пальцах лорда-демона не было ни капли тепла, поэтому когда он дотрагивался до нее, Лин Чуцзю тошнило. Ей казалось, будто у ее лица извивается змея. Лин Чуцзю признавала, что она как ребенок, который боится обидчиков. Поэтому она прямо сказала: «Господин лорд-демон, я буду послушна». «Такое поведение совершенно ужасно». «Хорошо, если ты будешь послушна все время». Палец лорда-демона скользнул к губам Лин Чуцзю и нежно потер их. По коже Лин Чуцзю побежали мурашки. Это легкое изменение не ускользнуло от глаз лорда-демона. Он вдруг добавил силы в свои пальцы и спросил: «Тебе не нравится, что я тебя трогаю?» Палец лорда-демона слегка нажимал на ее губы, поэтому Лин Чуцзю покачала головой. «Нет, нет, что ей было делать со своими импульсами тела, лгунья?» Лорд-демон ущипнул Лин Чуцзю за подбородок и сказал: «Когда ты привыкнешь, ты не будешь чувствовать отвращения». Как только его голос стих, лорд-демон наклонился вперед и поцеловал Лин Чуцзю в губы. Хэм-эм-эм. Теплые губы и язык накрыли ее рот. Однако из-за его холодной маски ей было больно, но мужчина не отпускал ее, он продолжал целовать и кусать ее губы. «Ах, больно!» Лин Чуцзю почувствовала на своих губах запах своей собственной крови. «Запомни эту боль, в следующий раз я укушу твою прекрасную шейку». Договорив, лорд-демон толкнул Лин Чуцзю на кровать. Лин Чуцзю не ожидала этого. Она упала на большую кровать, стоявшую сзади. В следующий момент лорд-демон снова наклонился над ней. Глава 186. Головная боль. Он был рад. Лорд-демон наклонился и пополз постепенно туда, где лежала Лин Чуцзю, пока полностью не прижал ее своим телом. Мужчина и женщина лежали в очень интимной позе. Однако Лин Чуцзю не видела красоты и обаяния в человеке, находившемся перед ней. Она лишь боялась его. Тук-тук, сердце Лин Чуцзю стучало очень быстро. Не от того, что она была возбуждена или взволнована, но скорее потому, что ей было страшно. Внешность не может подтвердить всего. Красота имеет добавочное значение. Однако, когда ты в полутемной комнате с человеком, у которого свирепое лицо призрака, невозможно не подумать, что у него злобные намерения.